Чегостик, ну что ж ты? Продолжай. Куда это ты так засмотрелся? Дядя Кузя, вон там, в киоске, всякие игрушки продают. Купи мне плюшевого медвежонка, а? Будет память о зоопарке. Чегостик, у тебя уже есть один плюшевый мишка. Зачем тебе другой? Ну, они там такие мягкие, пушистые, симпатичные. А мой старый, он мне надоел. Давай договоримся. Посмотрим сначала на настоящего, живого медведя. А потом решим, купить тебе еще одну плюшевую игрушку или нет. Идет? Идет. Ну и отлично. Расскажи-ка мне пока, Чевостик, что ты знаешь о медведях? Много всего. Медведи любят мед, сосут лапу, летают на воздушных шариках и еще нарисованы на фантиках от очень вкусных конфет. Ну что ж, в общем, все правильно. Кроме разве что шариков. А Винни-Пух? Он же на шарике за медом летал. Конечно, ты прав. Сказочные медведи вполне могут летать на воздушных шарах. Но я спросил тебя о настоящих. А еще точнее, о бурых медведях, которые водятся в наших лесах и которые, кстати, изображены на картине художника Шишкина «Утро в сосновом бору». Именно эту картину ты видел на конфетном фантике. А разве бывают еще какие-то медведи? Конечно. Есть медведи черные, американские. Есть белые, они живут во льдах на севере. Есть и другие виды. А бурый медведь, вот он, стоит на задних лапах в клетке и ревет. Миша, Мишенька, дядя Кузя, ну давай подойдем поближе. Так хочется его погладить. Смотри, какой он милый, большой, лохматый. Нет, Чевостик, ближе мы подходить не будем. Тем более не станем гладить зверя. Почему? А помнишь, мы в цирк ходили? Помню, конечно. И мишки там выступали, на самокатах ездили, цыганочку выплясывали, все им хлопали. Ты об этом хотел спросить? Нет, Чевостик, я хотел напомнить, что цирковые медведи выступали в намордниках. Тигры и львы рычали, скалили зубы, открывали пасть, но на них намордников не было. А на безобидных, как ты считаешь, мишках были. Как ты думаешь, почему? Ну, не знаю. Наверное, дяде дрессировщику виднее. Действительно, дрессировщик знает, насколько медведь опасное и сильное животное. Косолапый мишка, конечно, забавный, когда кувыркается и танцует, но своими длинными и острыми когтями он может задрать оленя, а зубами перекусить толстую доску. Особенно опасны медведицы, защищающие своих медвежат, и медведь-шатун, разбуженный от зимней спячки. Дядя Кузя, давай по порядку. Ты хочешь сказать, что медведи едят доски? А мед как же? Доска – это так, для примера. А мед бурые медведи, конечно, любят. Любят и сладкие ягоды, и корешки, и личинок насекомых, и муравьев. Не откажутся и от дичи, зайчика, косули. Рыбку не прочь половить. Вспомни, я уже говорил, что медведи – животные всеядные. Понятно. Вопрос второй. Что такое спячка? И кто такой шатун? Зимой медведь впадает в спячку. Это значит, что он засыпает, но не на несколько часов, а на несколько месяцев. Зимой в лесу холодно и голодно. Чем искать скудное пропитание, лучше залечь в берлогу и проспать до весны. Если медведя потревожить, он может проснуться, и тогда берегись. Худой, голодный, злой, ходит он, шатаясь по лесу, отсюда название «шатун», и ищет виноватых. Ага. Теперь объясняй, что такое берлога. Объясняю. Осенью Медведь находит удобное, укромное место, широкую нору, яму или пустой внутри ствол большого дерева и начинает носить туда хворост, ветки, листья, мох, устраивая себе уютное лежбище на зиму. Чевостик, а как насчет новой игрушки? Ты еще хочешь, чтобы я тебе купил того плюшевого мишку? Знаешь, дядя Кузя, я вот что подумал. Своего старого медвежонка я знаю хорошо. Он меня точно не укусит, и когтей у него нет. Лапа немножко оторвалась, так мы ее пришьем, правда? А тот новый, еще неизвестно, понравимся ли мы друг другу. Кроме того, он розовый, а розовых медведей не бывает. Я лучше оставлю себе старого друга, моего коричневого, плюшевого медведя. Ну и правильно, Чевостик. Старых друзей не бросают,